Сказать по правде, Гунжи здорово помогли только что принесенные клятвы, как бы парадоксально это ни звучало. Я буквально чувствовал, как капельки небесной ци впитываются в его искалеченное духовное тело, обновляя его вместе со мной. Этого слишком мало, чтобы действительно его исцелить, но вполне достаточно, чтобы результат был заметен. И все? — удивленно спросил Гунжи спустя примерно час. Я бы и дольше провозился, но надо дать его духовному телу немного отдохнуть. Я же говорил, что нужно несколько сеансов, пожал я плечами. Минимум 5, а лучше 10. Ваши духовные каналы мало того, что загрязнениями забиты, так еще и местами повреждены. Нужно подготовить базу для глифов. Нет, я могу все сделать за один раз, но тогда шансы на успех будут меньше. Я понимаю и еще раз благодарю, вздохнул он. Пара декад у нас точно есть, но лучше бы успеть пораньше. Кто-то из старейшин обязательно захочет проверить, почему я объявил тревогу, и это лишь вопрос времени, когда один из них явится сюда лично. Либо спешка, либо результат, вздохнул я. Он уже говорил про возможное прибытие старейшин, но также сказал, что его люди предупредят заранее о таком развитии событий. «Я понимаю», — повторил он, а затем вдруг задумчиво добавил, «а ведь я боли не чувствую». «Ну, я все-таки немного разбираюсь в целительстве», — хмыкнул я. «Если хочешь, могу в следующий раз провести исцеление по жесткому варианту. Тебе не понравится». «Нет, наследник Кай, вы не поняли. После разрушения ядра, я каждый день просыпался с болью, а теперь ее нет», — задумчиво протянул он и отвесил мне глубокий поклон. «Благодарю вас». «Поблагодарите, если все сработает», — напомнил я ему, — «что это еще не конец. Я тут заметил кое-что. Вы же проходили через закалку тела, откуда?» «Кольтинцы», — хмыкнул он и кивнул. «Верно, и это-то меня и спасло. Если вам интересно, то саму технику я получил в подземелье зверя и никому не говорил о ней. Ох, не завидую я вам. Второй раз я бы туда точно не сунулся». «Да что в этом подземелье такого?» — прямо спросил я. «Уже который практик отзывается о финальной гробнице, как о чем-то ужасном, и это не может не настораживать. Ох, не хотел бы я это вспоминать. Жуткое местечко», — почти слово в слово повторил он слова Лотера. «Интересно». Но дальнейшие разговоры ни к чему толком не привели. Гунжи отвечал только общими фразами и старательно отводил взгляд. «Вы случайно клятву молчать не давали?» — предположил я. «Если бы и давал, то не смог бы сейчас о ней сказать», — тяжело вздохнул он. «Что ж, вопросов стало только больше. Нужно у Рэй поподробнее узнать, что там было в ее хрониках». Коротко попрощавшись, каждый из нас отправился по своим делам. Он — разбираться с последствиями предательства стражников, а я — отдыхать. Выделенные нам покои встретили меня ароматами еды. Ну да, комендант распорядился обеспечивать нас довольствием по высшему разряду. И то, что Фен раз пять его про еду спрашивала, здесь совершенно ни при чем. «Ага, ну как все прошло?» — первым делом спросила меня Птаха, даже оторвавшись от жареного. «Чего-то». Выглядело блюдо как мелко нарубленные кусочки, залитые соусом, и исходные ингредиенты я затруднялся определить. «Пока рано об этом говорить», — пожал я плечами. «Вроде бы я при вас объяснял, что собираюсь сделать. Ближайшие несколько дней я буду просто его духовные каналы в порядок приводить». «Да слышала я все», — надулась она. «У меня было такое чувство, что ты его там отговорить пытался. Помощь практику, пострадавшему в борьбе за правое дело, достойно», — кивнула Рэй. «Но меня больше волнует тот демон, о котором он говорил. Если честно, то я не уверена, что мы справимся. Исходя из его описания, его удерживает артефактный комплекс, подобный тому, что мы с Фен видели в гробнице, но там были лишь демоны уровня ядра. Не попробуем, не узнаем. Нам все равно нужен мощный источник ци, если хотим прорваться и попасть в город вечных. Кстати, Фен, ты точно не почувствовала в том тумане демоническую ци?» — спросил я у нашей Птахи. «Точно», — фыркнула она, распушив перья. «Обычная водная ци, без особых примесей. И, кстати, на том испытании с Рэй я ее тоже не чувствовала, а там заключенных демонов было ну очень много. Только от Габола местами разило, а так был абсолютно ровный фон нейтральной силы. Хотя силы было чуть больше, чем в других местах. То есть существует способ очистить демоническую ци и применять для своей пользы. Рэй, а на Кольтине ты про такое ничего не слышала?» «Нет», — задумалась она. «Хотя, нет, да нам это и не нужно. Источник ци на острове сильнейший на всем архипелаге. И к демонам у нас относится. плохо. А что там было за хотя? Насторожился я. Ну, я просто подумала, что в теории, те антидемонические печати и правда можно использовать для того, чтобы выкачивать из демонов энергию. Но у нас так точно не делали. Наверное, добавила она с сомнением. Ну да, уже второй раз встречаем такое и второй раз прослеживается связь с самим Кальтином, а это вот ни разу неспроста. Короче, ясно, что ничего не ясно. С другой стороны, об этом можно подумать уже на самом озере, так сказать, видя перед глазами предмет обсуждения. Сейчас же у нас стояла задача поважнее, обучить Фэн ее первой технике. И что-то мне подсказывает, что эта задачка будет не из простых. Предчувствие меня не подвело. Описанная в книге техника была настолько сложной для понимания, что Фэн не поняла в ней абсолютно ничего. Она даже предположила, что это просто шутка смотрителя. Якобы он написал в книге билиберду и решил посмеяться над глупым Каем. Но нет. Во-первых, система однозначно подтверждала, что техника рабочая. А во-вторых, кое-что я в описанном все-таки понимал. Как минимум я видел некоторые общие черты с техниками, что я ради интереса изучал в форте Вечного Льда. Там как раз большинство техник были основаны именно на морозной стихии, правда ранг был пониже, да, но характерные общие черты я заметил. Что ж, похоже выхода нет и придется мне переделывать технику в читаемый вариант специально для Фэн. И почему я не удивлен? Следующие несколько дней выдались довольно спокойными, пусть и поработать пришлось много. Рэй приступила к созданию обещанного мне артефакта для прорыва на пик Меридиан. Ради этого она даже отложила полученный на испытании жезл, хотя я видел, как она горела желанием его изучить. Фэн продолжала биться над оригиналом техники, периодически улетая развеяться. И да, под этим она понимала охоту на туманников и поиск редких трав в местных лесах. Я особо за нее не переживал, она уже доказала свою силу, да и с новой маскировкой легко могла убежать от любого преследователя. А я два раза в день проводил сеансы исцеления с комендантом, переписывал технику и пытался рассчитать формации, которые нужно будет наложить на узлы гунжи. Последнее, кстати, оказалось самым простым, хватило всего трех вечеров, один из которых ушел на перепроверку. За основу я взял то, что увидел у Кирка, но вместо свойств усиления использовал формации для стабилизации и исцеления. Не то чтобы я не хотел усиливать дружественного практика, но впихнуть все и сразу не вышло. В итоге получилось на удивление просто и в какой-то мере изысканно, будто так изначально и задумывалось. Я не боялся, что Гунжи потеряет возможность перейти на этап ядра. В конце концов, я не открыл ничего нового и просто собирался воспроизвести средние печати. Арабай рассказывал про них, когда я спросил про древние методы развития практиков и они никак не ограничивали развитие ранга культивации. Да, замедляли естественный поток ци практика и скорость его развития, но в случае Гунжи это не так критично. Кирк не переходил на уровень ядра исключительно из-за содержащейся в его печатях демонической ци. Опять, оторвал меня от разбора техники возглас Рэй. Она трудилась над созданием артефакта, правда что-то у нее явно шло не по плану. Не в первый раз. Несколько часов ее трудов вспыхнули и почти мгновенно сгорели. Хорошо хоть не взорвалось ничего, по-хорошему бы нужна специальная мастерская, но в форпосте такой просто нет. Может отвлечешься пока? Предложил я покрасневшей от нервов девушке. Никуда этот артефакт от тебя не убежит. Кстати, что хоть ты задумала сделать? Гримуар начертателя. Артефакт земного ранга. Он позволяет создавать заготовки из формации и применять их позже. На самом деле создать его не так уж сложно, обычно. Но я пытаюсь создать не по стандартному рецепту, а увеличить совместимость с вашей ци. Я не понимаю, что идет не так. Я могу чем-то помочь? Предложил я. На самом деле, я слышал про такой тип артефактов, правда они не были лишены определенных недостатков. Например, всегда существовал шанс искажения вложенной формации, или у артефакта было ограниченное количество применений. Короче, подводных камней было довольно много. Нет, почему-то смутилась она. Я сама справлюсь, только разберусь, в чем моя ошибка. Рэй, правда отвлекись, артефакт пока не горит, в смысле не к спеху. Покосился я на обугленную заготовку. И это, я тебе, конечно, благодарен, но ты уверена, что этот артефакт мне вообще подходит? Наверное, кивнула Рэй, но в ее глазах вдруг появилось сомнение. Мы за пределы острова их обычно не продаем, но многие наши практики, что посвятили себя искусству формаций, используют именно их для прорыва на пик Меридиан. Правда, сама я использовала жемчужину. Мне надо подумать, господин Кай, простите. Кажется, я чуть не совершила страшную ошибку. Не переживай так сильно, постарался я успокоить ее. А то она свою ошибку приняла уж слишком близко к сердцу, и вид у нее теперь был печальный, как у мокрого щеночка. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Да и ты же помочь хотела, а не со зла. В этот момент вернулась довольная Фэн, а спустя несколько минут нам принесли и подносы, полные еды. Мда, по нашей птахе можно часы сверять, время обеда она никогда не пропускает, хотя и жалуется, что еда в этом месте немного пресновата, а потом сминает в одно пернатое лицо половину всего принесенного. Я все еще пытаюсь разгадать тайну, как в нее все это помещается, а сама она с гордым видом отмалчивается. После обеда я тоже решил немного отвлечься, а то от этой техники у меня уже голова болит, и вернулся к еще одному невероятно увлекательному занятию, объединял два своих таланта, и я все еще не мог понять, куда уходит ци, не в море души, с этим я уже разобрался. У меня вообще было стойкое ощущение, что ци размазывается между духовным телом и физическим, но вот как именно это происходит и как такое повторить самому не понимал. В результате таких экспериментов я почти выполнил требования по количеству духовной силы, но так и не смог понять суть процесса. Дальше медлить было бы просто глупо. Собрать 100 тысяч ци чуть больше, чем за 8 дней. На самом деле это очень быстро. И даже тот факт, что восстанавливал запас сил я при помощи формации, ничего не меняет. Слияние талантов, закалка небесных врат, закалка пламенем и закалка трех огней завершено. Получен новый талант, закалка небесным пламенем. Закалка небесным пламенем, ваше духовное тело значительно окрепло и может выдержать колоссальные нагрузки. Ваш запас ци значительно увеличен. Яды и токсины вплоть до духовного ранга включительно не способны нанести вам вред, а влияние негативных энергий на вас значительно ослаблено. По телу пробежала легкая дрожь, и все. Больше я ничего толком и не почувствовал, да и особых изменений в новом таланте я не увидел, как и предупреждала система, это просто слияние предыдущих, с некоторым увеличением эффективности, разве что теперь пилюля, дающая иммунитет к яду, для меня полностью бесполезна, у самого теперь есть талант получше, а еще, мой запас ци снова подрос, и в этом показателе я окончательно перегнал Рэй. Имя: Кайшен, запас ци 3915-12192, ранг, пробужденный, техники, реквием небесного пламени, ранг, небесный, уровень 3-7-28334-100 000 ци, доспех рыцаря феникса, ранг, небесный, уровень 3-7-8192-100 000 ци, рой гибельного пламени, ранг, небесный плюс, уровень 3-7-1567-100 000 ци, таланты. Кровь клана Шен, закалка небесным пламенем, дар Феникса, свет иного неба. Давненько я сюда не заглядывал. Правда, изменений особых тоже нет, разве что откуда-то появился прогресс у уровней техник. Небольшой, но ситуация интересная. Видимо, когда я их использую, они развиваются сами по себе, даже без вмешательства системы. Что, впрочем, очевидно, обычные практики именно так и развивают свои техники. Ну или познают техники, сидя в медитациях и познавая суть стихии, но это не наш метод. Мне вот интересно, сейчас все мои техники достигли третьего уровня и на моем текущем ранге культивации, это оптимальный вариант, который я смогу выдержать без пагубных последствий. А если они разовьются раньше, чем я успею поднять ранг, то они перейдут на четвертый уровень и ударят по моему духовному телу, или застопорится, пока я сам не стану сильнее. Что-то я не помню упоминания таких случаев. У тебя глаза опять светятся, хмыкнула Фэн, отвлекая меня от размышлений. Стоять, ты как-то изменился. Ты чего натворил? А чем это ты? Удивленно посмотрел я на Фэн, перья которой встали дыбом, а глаза неотрывно смотрели прямо на меня. Я тоже чувствую. Но как? Присоединилась к ее шоку Рэй. Да что случилось-то? Прислушался я к себе, но не заметил никаких изменений. А сам ты не чувствуешь? Ошарашенно воскликнула Фэн. Кровь феникса в тебе стала еще сильнее. Ты как это сделал? Понятия не имею, честно ответил я. Мне не поверили. Обе мои спутницы продолжали пялиться на меня полными подозрения взглядами, так что мне даже неуютно стало, а я просто не знал, что им сказать. В основном потому, что сам ничего не понимал. Нет, очевидно, слияние талантов как-то к этому причастно, но прямой связи я не вижу. Хотя, что вообще такое эти таланты? Раньше я думал, что это просто особенности духовного тела, а ведь и родословную тоже к этим самым особенностям можно отнести. Эй, система, ты можешь полностью пробудить во мне родословную Феникса? Система молчала. Рэй, когда я ее спросил про способы пробуждения, рассказала мне про специальный ритуал, который проводил лично глава ее клана. Вообще, способов оказалось много, начиная от поглощения ци уже пробудившегося сородича, до спонтанного раскрытия, тут не угадаешь. Рэй подробно перечислила все способы, что были ей известны, но на деле помочь мне ничем не могла. В один из дней я даже попытался поглотить духовную силу Фэн, которая в тот момент аж раздулась вся от гордости, но ничего не получилось. Собственно, я должен был родословную пробудить еще когда узел тела открывал, не зря же мне Линьши свое перо тогда дала, но что-то пошло не так и этого не хватило. Теперь понятно, почему она тогда так удивилась. Тем же вечером я закончил и свой вариант техники для Фэн. Правда, получился он совсем не тем, чего я ожидал. Мягко говоря, я честно пытался понять, как так получилось, но внятного ответа найти не мог. Демоны, да это в теории даже мощнее моего реквиема небесного пламени. Пламенные объятия хладных небес, ранг, небесный плюс, и неутолимый голод стужи будет укращен. Внимание, это основная техника, вы не можете ее изучить. Нет, с одной стороны, я вроде как умудрился повысить ее ранг, немного, но плюсик прибавился. Да и Фэн вроде как владеет не просто стужей, а холодным огнем. И все равно, как так-то я совсем не уверен, что эта техника ей идеально подходит. Не хотелось бы, чтобы ее культивация была загублена из-за моей ошибки. Фэн, тут такое дело, вздохнул я и принялся ей все объяснить. То есть, ты создал что-то круче, чем было раньше, да, и теперь боишься, что я стану для вас слишком крутой? Довольно заблестели ее глаза. Нет, откуда вообще такие мысли? Удивился я. Тогда давай сюда технику. Я, в отличие от кое-кого, доверяю твоему мастерству, фыркнула она. Я тоже доверяю, тут же ответила Рэй и чуть тише добавила. Просто я даже со своими техниками еще до конца не разобралась. В итоге Фэн решилась изучать переработанную технику и даже заключила, что она намного понятнее предыдущей. Ну кто бы сомневался. Правда, за ночь технику изучить ей все равно не удалось, а на следующий день наступил момент истины. Я понял, что больше исправлять духовные каналы Гунжи смысла нет и пора наносить средние печати на остатки его узлов. Практик волновался, его руки дрожали, глаза с надеждой смотрели на меня, но к его чести, единственный вопрос, который он мне задал, как мне помочь. И да, тут его помощь мне была необходима, мне было нужно, чтобы он контролировал поток своей ци и не мешал наносить формации. Ему было больно. Он шипел сквозь зубы, поминал демонов каждую секунду, но твердо контролировал свою духовную силу. А я тем временем аккуратно накладывал глиф за глифом. На создание каждой формации уходил просто океан ци. Мне пришлось несколько раз восполнять свой запас за счет духовных камней. Что поделать, сопротивление духовного тела самого практика еще никто не отменял. И все равно, это было намного легче, чем я мог ожидать. В этом есть и огромная заслуга самого Гунжи, стоило хотя бы капли его духовной силы задеть не сформировавшуюся печать, и ничего бы не вышло. А так, несколько долгих часов и все было готово. Живой, неверяще спросил Гунжи, прислушавшись к себе. А потом счастливо расхохотался и расслабленно рухнул на кушетку, заменившую ему кровать. Вообще, я удивляюсь, как он прямо сейчас не вырубился. Все же нагрузка на его духовное тело была огромная. Нет, никаких травм, все прошло успешно. И уже сейчас все его узлы были достаточно стабильны и почти не уступали здоровым. Но даже я сейчас чувствовал себя как выжатый лимон, что уж говорить про него. Вы настолько в меня не верили, нашел я в себе силы выдать усмешку. Я слишком стар, чтобы верить в чудеса, все с той же счастливой улыбкой ответил он. И что, теперь я смогу заново перейти на уровень ядра? Я же уже говорил, устало кивнул я, говорил, довольно кивнул он, но я считал, что это лишь слова самоуверенного мальчишки. Прошу простить меня, наследник Кай, за недоверие, и прошу, подготовьтесь к завтрашнему путешествию, я лично сопровожу вас к озеру священного карпа. Пора напомнить моим собратьям, кто такой первый старейшина Гунжи на самом деле. Глава 9. Получилось, только и сказал я своим спутницам, прежде, чем завалиться спать. Вырубился я мгновенно. Усталость после наложения средних печатей на Гунжи была просто дикая. Будто это не он был моим подопытным. То есть это не он был моим пациентом, да, а наоборот. И непонятно, то ли во всем виновата сложность операции, то ли это просто такой своеобразный психологический откат. Когда я проснулся, за окном уже вовсю светило солнце. Быстренько приведя себя в порядок, я вышел к своим спутницам, которые продолжали заниматься своими делами. Рэй, кстати, последовала моему совету и решила отвлечься, и теперь вовсю изучала свой небесный артефакт. «Выспался», — хмыкнула Фэн, оторвавшись от написанной мной техники. «Тут комендант заходил, сказал, что надо как можно скорее выдвигаться. Сам заходил», — удивился я. «Ага, веселый такой был, благодарил все время», — кивнула Птаха. «А еще сказал, что нам надо как можно быстрее собираться. Желательно уже сегодня отправиться к озеру». Ощущения от его ци очень изменились, подтвердила ее слова Рэй. Его духовная сила стала целостной. Сказать по правде, я думал, он будет лежать пластом минимум неделю и отходить от нанесения печатей, но складывалось впечатление, что отошел он от процедуры даже быстрее, чем я. Хм, может это эффект формации, нужно проверить, так сказать, контрольный тест провести. Да и в принципе сделать это не помешает, а то вдруг я вчера где-то накосячил и не заметил. Тогда не будем заставлять его ждать, кивнул я. Вам нужно время на сборы? Как оказалось, не нужно. Рэй довольно быстро убрала свою передвижную мастерскую, а у Фэнны вещей-то не было. Разве что руководство по технике мне пришлось закинуть в свое кольцо. Интересно, а Рэй сможет изготовить пространственный артефакт для Фэн, или хотя бы переделать один из тех, что без дела валяются у меня? Путь до его кабинета много времени не занял. Внутри нас уже ждали. Сам Гунжи и один из стражников, который слушал его невероятно ценные указания. На этот раз мы уже не скрывались, все равно наша маскировка показала себя отрицательно, если уж быть честным. Она скорее привлекла к нам лишнее внимание, чем наоборот. Короче, пока остаешься за старшего. Если что-то пойдет не так, сам знаешь, что я с тобой сделаю. А теперь пошел прочь, у меня важный разговор. Быстренько закончил он инструктаж для своего заместителя и с поклоном обратился к нам. «Господин Кай, госпожа Фэн, госпожа Рэй, рад видеть вас в добром здравии». «А уж я-то как рад», — кивнул я, прислушиваясь к духовному чувству. Теперь от Гунжи не тянуло чем-то странным, он ощущался как полноценный практик пика Меридиан. «Очень и очень сильный практик пика Меридиан, если уж на то пошло. У вас есть какие-то незаконченные дела или мы можем отправляться?» — в нетерпении спросил он. «В туманной обители начались шевеления среди старейшин, и я бы очень не хотел встречаться с ними именно здесь. Что, хочешь побыстрее показать конкурентам, что встретил наследника Феникса?» — фыркнула Фэн, подозрительно посмотрев на практика. Она еще в комнате сказала, что ее напрягает вся эта спешка, но, кажется, я понял причину. Скорее, не хочет, чтобы другие старейшины увидели его чудесное исцеление и прибили, прежде чем он вернется на уровень ядра. Припомнил я все, что он мне успел рассказать. А озеро – священная территория. Там битвы между членами их секты запрещены. Я прав, наследник Феникса невероятно проницателен, кивнул он. Но также хочу добавить, что для прорыва на уровень ядра мне нужен мощный источник ци, и озеро священного карпа идеально для этого подходит. Постой, ты хочешь прорваться прямо сейчас? Не подождешь, пока узлы окончательно восстановятся, не дашь отдых измученному духовному телу. Я понимаю, что сила манит, но, может, стоит проявить осторожность. Мне это не нужно. Господин Кай, замялся он, это очень сложно объяснить, но когда практик готов перейти на уровень ядра, это ни с чем не перепутать. И я готов, воля ваша, но прежде чем отправиться в путь, я хочу провести небольшое обследование духовного тела. Немного времени-то у нас есть? Спросил я. Немного времени у нас все-таки было. Информаторы Гунжи в самой секте сообщили, что до старейшин только-только дошли новости про объявленную комендантом тревогу, и теперь они спорили, кто именно пойдет все проверять и наказывать старика за подрыв репутации секты. Сам почетный старейшина по этому поводу только презрительно кривился и сказал, что с такими претензиями все недовольные могут пойти к демонам. Обследование много времени не заняло, и дня не прошло, а духовное тело коменданта почти пришло в норму. Нет, его узлы все еще выглядели довольно странно, но, скованные формациями, Они уже не грозили рассыпаться в любой момент и исправно выполняли все свои функции. И это было очень впечатляюще. Средние печати оказались невероятно эффективны. Все три были направлены на восстановление, и, пожалуй, если сейчас ранить Гунжи, то такая рана сама по себе заживет за пару минут. И почему практики отказались от их использования? Я даже задумался, не поставить ли самому себе такие. Из минусов – нарушение потоков ЦИ и замедление темпов культивации. Из плюсов – я могу такого навертеть, что и практику ядра больно станет. Хм, а получится ли у меня установить на свои узлы формацию для сбора ЦИ? Вот чисто теоретически, есть у меня идея, как это провернуть. Будет не так эффективно, как оригинальная формация, но работать должно. Но тогда вообще какое-то безумие получится. Так, спокойно. Во-первых, установить эти печати сложно, а во-вторых, еще неизвестно, как они скажутся на культивации при переходе на уровень ядра. К счастью, у меня под боком как раз сидит подопытный. Вот же прицепилась, а, я хотел сказать, под боком сидит пациент, на котором я и проверю результат. Надеюсь, он не будет возражать, если я проверю его духовное тело после прорыва на следующий уровень. Форпост мы покинули без лишней спешки. Гунжи снова выдал какие-то ценные указания своим заместителям и с какой-то злой усмешкой бросил прощальный взгляд на крепость. Что ж, насколько я понимаю, в какой-то мере она была его темницей. Бывшего практика ядра по какой-то причине не рискнули добивать, но сослали подальше, чтобы не мозолил глаза и не лез в интриги. Так что теплых чувств к этому форпосту он явно не питал. Летели мы быстро. И все, кроме Фен, использовали полетные артефакты. Она же в качестве транспортного средства использовала мое плечо и весь путь уточняла у меня моменты, которые не поняла в руководстве к технике. И, хочу сказать, она очень неплохо продвинулась. За пару дней у нее все понять вряд ли удастся, но и пары лет на это не уйдет, как предположила Рэй. Мощные техники практики могут познавать годами и не достичь значимого результата, наставительно сказала она тогда. Годами, и ты готова столько ждать? Хмыкнул я. Мы же не пойдем в город вечных без Фен. Путешествие к небу не терпит спешки. Смущенно отвела она взгляд. Уж не знаю, специально она это сказала или это вышло случайно, но ее слова задели гордость Фен и очень подстегнули ее мотивацию изучать технику. Птаха хотела доказать, что она справится намного быстрее и вообще, она самая лучшая. А уж с каким видом она вчитывалась в мои записи, ну просто милота. Царила глубокая ночь, когда мы прибыли куда-то. На первый взгляд это место не отличалось от любого другого, все тот же лес и непроглядный туман. Разве что внизу я заметил пару туманников, которых тут же приголубил снарядами из гибельного пламени. Я так по пути уже несколько раз делал, нечего оставлять за спиной монстров с демонической ци. Тем более, что для этого мне даже замедляться не пришлось. Прибыли, взволнованно кивнул Гунжи, опускаясь вниз. Я думала, что озеро находится в самой туманной обители, нахмурилась Рэй. Во всех записях говорилось, что город основан именно вокруг него. Все верно, усмехнулся практик. Только не вокруг озера, а над ним. Источник Ци находится в подземной пещере. Точнее, существует целый комплекс подземных пещер, растянувшихся на многие дни пути. Сеть туннелей, через которые мы можем попасть к озеру, минуя основной вход. Кстати, именно через них и выходит туман, который нас окружает. Настолько не хочешь, чтобы кто-то узнал о твоем исцелении? Прямо спросил я. Господин Кай, я прекрасно знаю, какие настроения сейчас царят в секте. Раньше я не представлял угрозы, находясь одной ногой в могиле, и все равно периодически случались инциденты. Сейчас же, когда я могу вновь вернуть свою силу, мои противники не остановятся ни перед чем, пожал он плечами. Я не стал ничего говорить, просто кивнул, принимая его позицию. На самом деле, все это очень напоминало ту ситуацию, в которой я и сам был не так уж давно. Потерявший силу практик, сосланный в какую-то глушь, в которой его все еще пытаются прикончить. Мда, мир вроде и другой, но ситуация очень знакомая. Вход в пещеру был замаскирован в корнях огромного дерева. Как сказал сам Гунжи, это один из тех проходов, про которые не знает почти никто. Сеть пещер была ну очень обширная, и все входы контролировать никаких практиков не хватит. Зато охрана есть на подступах к озеру. Вроде как там нас будет ждать его союзник из секты, но до него еще нужно дойти. Внутри оказалось очень сыро и темно, так что я тут же создал несколько светлячков. Лучше все равно не стало, Туман внизу оказался настолько густым, что даже с источником света я едва мог разглядеть свою вытянутую руку. Впрочем, ситуацию исправил сам почетный старейшина, применив какую-то технику и частично развеяв туман. А во, тут же всполошилась Фен. «Я чувствую что-то впереди. Демоны!» – нахмурился я, готовясь к битве. «Нет, я не про них, хотя что-то такое тут тоже есть. Я про какой-то мощный источник силы», – довольно ухмыльнулась Фен. «Это озеро священного карпа. Путь до него не самый близкий, но эти пещеры впитали в себя очень много его силы», – подтвердил Гунжи. «У госпожи Фен необычайная чувствительность к ци. Разумеется, будто так и надо», – кивнула она. «Но по поводу демонов, я не уверена, но впереди там еще что-то странное. Будьте осторожнее». Слова Фен все восприняли на полном серьезе. Гунжи даже достал из кольца странные перчатки и надел их на руки. Этакая помесь кастета и латной рукавицы. Смотрелось это оружие странновато, но это был боевой артефакт духовного уровня, и его свойства даже при беглом осмотре внушали уважение. Оставался только вопрос, почему практик не использовал его при нападении туманников, но, кажется, я и сам знал ответ. Его духовное тело просто не выдержало бы нагрузки, все же эти своеобразные рукавицы наверняка требовали немало ци для использования. Несмотря на достаточно напряженную обстановку, молча мы шли недолго. В пещере не было вот вообще ничего интересного, менялась разве что форма проходов и то несущественно, да туман становился все плотнее и плотнее. Гунжи ориентировался по одному ему понятному принципу, но шел уверенно. Надеюсь, он знает, что делает, потому как под землей оказался настоящий лабиринт из пещер. В итоге мы разговорились о всяком. В основном Гунжи рассказывал нам о нынешней ситуации на небесном архипелаге. Несмотря на своеобразное изгнание, он здорово разбирался во всем, что творилось в мире, и ситуация нынче складывалась напряженная. Все чаще было слышно недовольство священным договором, секты пытались взять под контроль вольных бродяг, а ресурсы достать становилось все тяжелее и тяжелее. Священные дороги стали не такими уж и безопасными, и если раньше по ним могли путешествовать даже одинокие путники, то теперь приходилось собирать целые караваны с серьезной охраной. Формировались новые союзы и распадались старые. Короче, все как обычно, подвел он итог он. Практики живут своей жизнью и хотят получить побольше силы и власти. Так было тысячи лет назад, будет и тысячи лет после. То есть практики архипелага всегда были такими беспринципными, нахмурилась Рей. Госпожа Рей, если вы о том, что случилось у входа в гробницу первого императора, вздохнул он. Позвольте я выражу свое мнение, вас просто пытались подставить. Все это, исходя из описания, смахивает на какой-то спектакль. Впрочем, вы наверняка и сами все прекрасно понимаете. Отчасти, кивнул я, просто не понимаю, зачем и кому это было выгодно. Ну, получить влияние на кольтенца дорогого стоит, усмехнулся он. Не подумайте, господин Кай, говорю как есть, дружить с вами может быть очень выгодно. Я не совсем понимаю, о какой именно выгоде идет речь, признался я. Здесь же дело не только в знакомстве с будущим практиком ядра. Я прав, выгода может быть намного ближе, чем кажется, усмехнулся он. Вот, например, попасть к самому озеру священного карпа может только член туманной обители после долгих согласований со старейшинами, или выходец с Кальтина и несколько его спутников. Причем по первому требованию, это четко прописано в священном договоре. И это просто первое, что пришло мне в голову. Рэй, удивленно посмотрел я на девушку. Я читал о таком, но разве это касается тех, кто еще не завершил путешествие к небу? Ошарашенно спросила она. В священном договоре такие нюансы не уточняются, усмехнулся он. Еще я точно помню о праве беспошлинного сбора ресурсов, приоритете на фрахт корабля, праве летать над территорией великих городов. Много всего. Мне нужно будет освежить свои знания, с очень серьезным лицом кивнула Рэй. Раз уж мы тут заговорили про выгоду, вдруг осенила меня гениальная идея. Почтенный Гунжи ведь знает способ прорыва на уровень ядра. Я мог бы, как вы сами могли заметить, малые клятвы более не связывают меня. Но не помешает ли это вашему путешествию к небу? С сомнением протянул он. Господин Кай, если верить легендам, все выходцы с Кальтина, прошедшие путешествие к небу, были намного сильнее, чем средний практик уровня ядра. Знаете, я могу рассказать вам, но тогда это будет просьба, в рамках принесенной мной клятвы. Справедливо, вздохнул я, признавая его правоту. На самом деле, я и не рассчитывал, что он согласится вот так просто. Эти знания – невероятная ценность по меркам любого практика. Уже то, что он готов этими знаниями делиться, дорогого стоит. Я все еще не был полностью уверен, что смогу пройти все три гробницы, и теперь буквально получил запасной шанс на прорыв. Правда, прямо сейчас пользоваться своей просьбой я не буду. Как минимум, место не самое подходящее. Ну и на самом деле есть у меня подозрение, что эта самая просьба нам понадобится совсем для другого. Надо же как-то получить доступ к городу вечных, и помощь сильного практика нам в этом деле будет не лишней. А про способ прорыва можно будет узнать и потом. Или я расскажу вам способ перехода просто так, но только после того, как вы пройдете все три гробницы, вдруг добавил он. Поймите меня правильно, но я не хочу нарушать священное таинство путешествия к небу. Можете считать меня несколько суеверным, если хотите. Не факт, что ваш способ нам вообще подходит, вдруг сказала Рэй. Речь даже не о разных стихиях, но об особенностях нашей родословной. Да и те, кто прошел через путешествие, и правда намного сильнее обычных практиков. Тогда я тем более я не хочу случайно испортить вам культивацию, кивнул Гунжи. А дальше тема как-то сама собой утихла. Гунжи продолжил рассказывать о традициях архипелага, а у меня в голове билась мысль, вот он, способ прорваться, прямо передо мной, и никаких гробниц не нужно, никаких испытаний, просто много ци, что проблемой с учетом озера точно не будет, и, пожалуй, все, но что-то внутри меня подсказывало, это будет страшной глупостью, скорее всего, способ-то сработает, но потенциал я загублю. С тем же успехом можно принять пилюлю черного лотоса. Или я просто себя накручиваю. Сомнения, да. Сомнения и соблазн получить силу здесь и сейчас. Я настолько погрузился в свои мысли, что перестал обращать внимание на окружение, а зря. Засада, прошипела Фенни, прикрыв глаза, стала превращать плотный туман в ледяную взвесь. Мы оказались в довольно большом зале, с потолка которого свисали сталактиты. На самом деле, это выглядело даже по-своему красиво, но нам сейчас было не до любования. Из зала вело больше 10 проходов, полностью заполненных туманом. И в каждом из проходов я чувствовал огоньки демонической ци. Нас медленно окружали туманники пика Меридиан со свитой. Действительно, засада. Глава 10. И ведь отступать некуда, нахмурился я, прислушиваясь к ощущениям. Каким-то неведомым образом туманники оказались даже в том проходе, из которого мы только что пришли. Нет, там, конечно, было довольно много ответвлений, но мы бы наверняка заметили притаившегося неподалеку монстра. Но по пути сюда мы вообще не встретили ни одного. Это очень странно. Обычно в пещерах тварей почти нет, и они никогда не нападают. Так, туманники пика Меридиан обычно делят охотничьи угодья, они действуют сообща. Я еще мог бы понять штурм крепости. Твари очень агрессивные, а форпост для них как заноза Но устраивать засаду, ответил Гунжи. Дальше он тему развивать не стал, но всем и так было понятно, что происходит что-то неладное. Мы могли бы принять этот бой прямо в той просторной пещере. Могли бы, но не стали. Зачем? Врагов намного больше и давать им место, чтобы развернуть все силы было бы просто глупо. А так, в узком пространстве пещерных проходов мы запросто нивелируем их преимущества в численности и перебьем их по одному. Вообще, стоит сказать спасибо Фен и ее духовному чутью. Ни Рэй, ни Гунжи так и не смогли почувствовать приближение твари, хотя они были уже довольно близко. Я каким-то чудом смог, но только после того, как Фен сказала, к чему прислушиваться. Иначе я бы и не заметил засады до того момента, как было бы уже слишком поздно. Воспользовались небольшой форой мы по полной. Я установил несколько формаций с отложенным действием прямо в большом зале. Стоит туманником появиться, как здесь все заполыхает огнем. Сами конструкты получились не особо прочные. Раньше я не часто устанавливал такие ловушки, но сколько-то времени они все же продержатся. Хватит, чтобы накрыть хотя бы часть монстров мощным взрывом. А на том проходе, через который мы ушли, я поставил простенький барьер. Ради этого пришлось использовать камни духа. Без подпитки он не продержался бы и десятка секунд. Энергозатратная штука, да. Но 1000 камней духа не такая большая плата, а на несколько минут такого барьера хватит. У меня есть идеи, как сделать его более автономным, но пока нам явно не до этого. Почетный старейшина с интересом покосился на наполненные ци-кристаллы, но вопросов задавать не стал, хотя выглядел он ну очень задумчивым. Ну да, на архипелаге камней духа-то нигде нет, кроме Кальтина, и кальтинцы не спешат ими делиться со всеми окружающими. Позвольте и мне внести свой скромный вклад, ухмыльнулся Гунжи и активировал какую-то технику. Туман тут же начал уплотняться, ручейки, наполненные силой, стали стекаться воедино, и из них сформировалось 6 расплывчатых фигур. 6 почти человеческих фигур в туманных доспехах и с оружием в руках. Я чувствовал в них какую-то незавершенность, но даже так они явно представляли нешуточную угрозу. Еще бы, ведь эти фигуры впитали в себя просто огромное количество ци из местного тумана. Фактически, они лишь на малую долю состояли из духовной силы самого практика, потрясающая эффективность. Разумеется, в любом другом месте эта техника не была бы так эффективна, но здесь и сейчас эти туманные воины по энергонасыщенности самую малость не дотягивали до пика меридиан. Интересная техника, покосился я на довольного старейшину. Туманные стражи, гордо кивнул он в ответ, я уже и не думал, что смогу вновь их призвать. Правда, раньше они были посильнее, но на туманников и такие сойдут. Как только ваш барьер потеряет источник силы, мои стражи примут на себя первый удар. А теперь, давайте поспешим, до озера осталось не так уж и далеко идти. И тем больше меня удивляет наличие здесь такого количества монстров. Больше времени на разговоры мы не тратили, а на всех парах понеслись вперед. Делегацию туманников мы встретили буквально через пару сотен шагов. Уж очень долго мы провозились с формациями, потратив почти всю фору. Как и ожидалось, нас встретил пиковый монстр, который тут же послал вперед своих менее сильных собратьев. Их здесь было около полусотни, и мы еще раз убедились в правильности нашего решения. Из-за узкого прохода туманники мешали друг другу, их склизкие туши с трудом могли протиснуться к нам. Первой в битву вступила Фен. Она не атаковала монстров ледяными пиками или промораживающей до костей вьюгой, но ее вклад был не менее ценным. Она боролась с туманником за контроль над стихией, и ей это весьма неплохо удавалось. Гунжи, при всем почтении к его былым заслугам, тут бы ничего сделать не мог. Да, у него есть техники, над которыми монстры не властны, но его прямой контроль над стихией с контролем духовного зверя сравнивать глупо. Впрочем, он и не пытался вступать в заведомо проигрышную битву. Вместо этого он с неожиданно задорным криком рванулся вперед и активировал свои странные перчатки. Непринужденный замах и от ударной волны задрожали своды пещеры, а несчастный туманник превратился в лужу неаппетитной слизи. «Ты нас тут похоронить хочешь?» – прошипела Фен. «Прошу прощения, что-то я отвык от их мощи», – ни капли не смутившись, – ответил старик, не отвлекаясь от уничтожения монстров. Мы с Рэй тоже на месте не стояли. Огненные сферы и молнии довольно быстро выкашивали нестройные ряды врагов, а почетное право прикончить пикового туманника досталось на этот раз мне. Точнее, я изначально в него и метил, стремясь как можно быстрее избавиться от опасного противника. С простыми тварями я мог бы сутки напролет рубиться, а вот пиковых чудищ я недооценивать не собирался. Несмотря на помощь Фен, мне пришлось потратить почти половину резерва, чтобы пробить его туманный щит. Все же концентрация самого тумана здесь была намного выше, да и тварь по ощущениям была куда более матерой, чем те, которых мы встречали на поверхности. Но старая добрая формация огненного копья, насыщенная гибельным пламенем, меня не подвела. КХМ, как бы эта формация ни стала моей коронной, надо бы придумать что-то более эффективное. В итоге, оставшиеся без своего главного монстра превратились в легкую добычу. Гунжи, прекратив избивать их своими кулаками, применил какую-то технику, которая превратила остатки тумана в некое подобие лезвий. А сразу так сделать нельзя было, покосился я на довольно улыбающегося старейшину. Мо, начал было он, но его перебил грохот взрыва, донесшийся сзади. Сработала моя формация, а значит, туманники были уже совсем близко. Он пытался потянуть из тумана силу, но тот уродливый, которого ты прикончил, контролировал все вокруг, ответила вместо самого старейшины Фен. Госпожа Фен права, как вы могли заметить, господин Кай, многие техники моей секты требуют значительного количества тумана, чтобы использовать их на полную мощь, не стал отрицать Гунжи. Это большой недостаток, кивнула Рэй. Но я также читала, что на территории секты ваши практики легко могут победить практика того же уровня. Верно, туман – это не только недостаток, но и преимущество. И этот недостаток исчезает, стоит достичь уровня ядра, ухмыльнулся он. С тем, чтобы пройти вперед, возникла небольшая трудность, слишком много уродливых склизких тел образовали препятствие в довольно узком проходе, и это навело меня на довольно очевидную мысль. А мы можем просто обрушить этот проход, или у вас на него есть еще какие-то планы? Задал я вопрос, крутившийся у меня в голове. Туманники ведь не могут становиться нематериальными, верно? Просто заблокируем их здесь на некоторое время, а потом разберемся. Или туманная обитель разберется, раз уж прямо рядом с источником их силы бегают орды чудовищ. Сражаться с таким количеством монстров мне вот совершенно не хотелось. Это было просто бессмысленно, только время и силы потратим. Мы, конечно, могли бы просто бежать вперед, пользуясь небольшим преимуществом в скорости. Собственно, именно такую идею и предложил Гунжи, чуть ли не скрипя зубами от недовольства. Он очень не хотел демонстрировать свою нынешнюю слабость и привести на хвосте небольшую армию туманников прямо в сердце туманной обители. «Нет, секта, конечно, справится», Гунжи сказал, «что там просто отличная охрана, но по нашей репутации будет нанесен серьезнейший удар. Планы, раньше я по нему тайно путешествовал на встречи. По крайней мере, я считал, что тайно, но гложут меня теперь некоторые сомнения», протянул он. «Но если все удастся, то этот проход станет для меня бесполезен». «Решено». С этими словами, он активировал свои артефактные кастеты и ударил по ближайшей стене. Раз, другой. Мы тоже не стояли на месте, и ударили техниками по каменным сводам. В итоге получившийся обвал едва не накрыл нас самих, перестарались немного, чего уж тут. Но реакция у нас у всех была на высоте, так что ничего непоправимого не случилось. «Ха, Кай, признавайся, ты просто соскучился по взрывам?» Осуждающе посмотрела на меня Фэн. На ее белоснежных перьях осела серая пыль, и теперь она была ужасно недовольной. «А по-моему, это была отличная идея. Но тех монстров все равно нужно будет уничтожить», покосилась Рэй на завал. «Уничтожат, поверьте. Теперь-то они у меня не отвертятся», чему-то усмехнулся Гунжи, и мы продолжили наш путь. То, что мы дошли, я понял сразу. И это несмотря на то, что пещеры ни капли не изменились. Просто мы встретили практика, да еще какого. Молодая с виду девушка пребывала на уровне ядра и сейчас с легким интересом разглядывала нас. Она была одета в изысканное серое ханьфу, а вокруг пронзительно-голубых глаз не было видно ни единой морщинки. По практику очень трудно понять его реальный возраст. В первое мгновение я напрягся, но судя по реакции Гунжи, все было в полном порядке. Мда, когда он говорил, что нас будет ожидать его человек, я думал про какого-нибудь обычного практика уровня меридиан, а тут элита секты. Старик-то явно не промах. Это перед ней он, выходит, слабость показывать не хотел, уж на ее-то уровне развития всю ту ораву монстров можно было парой ударов прикончить. «Учитель!» — радостно воскликнула девушка, мгновенно приблизившись к нам. «Вы излечились от недуга. Лаюэ, где твои манеры?» — строго посмотрел он на счастливую девушку, а затем и сам расплылся в улыбке. «Небеса были милостивы ко мне и послали к моему порогу наследника Феникса. Именно он и вылечил мой недуг. Позволь представить, это Лаюэ, моя старшая ученица, а это Кайшен, тот самый наследник и его спутницы. Рада приветствовать вас, господин Кай. Чувствуете себя в туманной обители как дома?» — кивнула она мне, напрочь проигнорировав моих спутниц. Разве что на Фэн с интересом поглядывала, но ей вообще трудно не любоваться. «Это Рейса и Фэн Хуан. Мы вместе совершаем путешествие к небу», — представил я спутниц. «Вам здесь тоже очень рады», — натянуто улыбнулась она, смерив Рэй недовольным взглядом. «Только не говорите мне, что меня тут уже женить по-быстрому решили. Да она же на уровне ядра, какого демона? Что ж, зато теперь мне точно ясно, что легенда про наследника Феникса работает. У нас не так много времени, позже познакомитесь. Что с озером? Никто вдруг не решил провести на нем внеплановую медитацию?» — зачастил почетный старейшина. «Никаких проблем не будет. Сегодня за охрану отвечает Лю Сюань», — усмехнулась она. «До сих пор не могу поверить, что он тоже достиг уровня ядра. Он всегда был талантливым», — довольно ухмыльнулся Гунжи. «Талантливым, но очень ленивым. Иначе моим старшим учеником точно был бы он, а не ты. А по-моему, он всегда был тупицей», — фыркнула Лаюэ. «Но сильным тупицей, врать не стану. Два ваших ученика перешли на уровень ядра», — удивился я. «Должно быть, вы очень хороший учитель. Господин Гунжи лучший», — подтвердила Лаюэ, почему-то подмигнув мне. «И не два, а целых три. Не стоит меня перехваливать. Господин Кай, вы не поверите, как легко становится обучать практиков, когда ты не скован клятвами», — оскалился он. «Раньше я бы не смог даже слабейшими техниками поделиться, без решения совета старейшин. Только лишившись всего, я начинаю понимать мудрость вашего почтенного предка, не стеснявшегося делиться знаниями. Любые знания нужно еще донести до учеников», — пожал я плечами. «Не стоит умалять ваших заслуг. Ваши ученики теперь и сами старейшины. Скорее всего, формально да, они имеют право голоса на совете старейшин», — с гордостью ответил он. «Но вот Лай Юэ меньше 200 лет, один ветер в голове, какая из нее старейшина? Учитель, ну вы скажете тоже. Я уже давно не та глупая девчонка, что раньше», — почему-то вновь покосилась она на меня. «Лучше расскажите, почему вы объявили тревогу? Из вашего письма я так и не поняла, что именно произошло». А дальше эти двое принялись обсуждать дела насущные. После довольно короткого рассказа от Гунжи девушка подтвердила, что дела в секте в последнее время идут очень неспокойно. Старейшины будто с цепи сорвались, туманников расплодилось столько, что практики уже банально не справляются, а соседние секты только и ждут момента, когда туманная обитель не сможет исполнить свою часть священного договора. Я специально у Рэй уточнил, когда мы остались наедине, что будет, если секта не сможет уберечь форпост и свой участок дороги. Оказалось, все довольно просто. Эта секта просто теряла права на свои территории, и любой желающий мог просто прийти и отнять их. Если сил хватит, разумеется. На архипелаге очень давно не было такого, чтобы один великий город захватывал территории другого. Все строго контролировалось священным договором. Из полезного, я наконец-то узнал, что всего в туманной обители на текущий момент было 10 практиков ядра. Огромная сила по любым меркам, и трое из них были прочно связаны с Гунжи. Правда, по некоторым оговоркам я понял, что старика эти трое слушаются совсем не беспрекословно, но это уже и не мое дело. В конце концов, туннель вывел нас в тупик. Так мне показалось в начале, но Лай Юэ уверенно шагнула вперед, и массивная каменная стена просто развеялась, открыв нам проход. Иллюзия? Хотя нет, я успел заметить характерный след от формации. Было бы интересно взглянуть, как этот механизм реализован здесь. На выходе из туннеля нас поджидал сюрприз. Мы очутились в огромном подземном городе. Было ли здесь красиво? Нет. Серый камень и вездесущий туман создавал довольно гнетущую атмосферу. Небольшие домики тоже не блистали особенной красотой, все было исключительно функционально, а об эстетической части местные практики, кажется, совсем не думали. Но духовной силы здесь было очень много, этого не отнять. Еще бы, источник ЦИ буквально в шаговой доступности. Вот она, туманная обитель, та часть, в которую обычно не пускают посторонних. Основной город-то по всем традициям расположился наверху, а здесь расположились безраздельные владения секты. Интересно, он выглядит так же уныло? Мы шли у всех на виду, даже не пытаясь скрываться. Немногочисленные практики провожали нас удивленными взглядами и шепотками, но потревожить не рискнули. Но оно и не удивительно. Это все ученики секты. Многие ли ученики секты рискнут задавать вопросы старейшине? Здесь довольно многолюдно, как для секретного прохода, вздохнул я. Это самый близкий выход к озеру, что я знаю. Ворота уже отсюда видно. Да и сейчас это не важно, мы почти пришли, кивнул он на массивную арку ворот. Единственное сооружение, что выделялось на фоне серых непримечательных построек, в основном за счет глифов, которые ярко светились даже сквозь туман. К ней-то мы и направились. Правда, чем ближе мы подходили, тем меньше мне нравилось происходящее. У самих ворот была какая-то перепалка, и все бы ничего, если бы не личности спорщиков. Два практика уровня ядра, один в богатой одежде, все того же серого цвета, а второй в обычной униформе стражника. Остальная охрана ворот тихонько сжались в уголочке, стараясь не попадать под духовное давление двух могучих культиваторов. Парочка бедолаг и вовсе уже валялись без сознания. Мальчишка, пошел вон. Я, старейшина, и я имею право культивировать возле озера, когда пожелаю. Буквально рычал молодой мужчина с короткой стрижкой. Не положено, пожал плечами в ответ огромный бугай. Озеро зарезервировано. Я Лао Тао. Я первый старейшина туманной обители, и мое слово здесь закон, зарычал практик, и тут он заметил нас. Гунжи, так ты еще не сдох. Глава 11. Лао Тао, а ты что тут забыл? Ты разве умеешь культивировать? Удивленно хмыкнул почетный старейшина, покосившись на свою ученицу. Та, кажется, была удивлена не меньше своего учителя. Еще бы, совсем недавно она говорила, что с проходом никаких проблем не будет, и никто в ближайшее время посещать озеро не собирается, а теперь смотрите-ка, у ворот стоит не кто-нибудь, а нынешний первый старейшина. Что-то я не верю в такие совпадения. Гунжи, прошипел практик, и с презрением бросил своему оппоненту. Так это из-за него ты отказывался меня пускать, из-за предателя и калеки ты перечил первому старейшине секты? Что ж, каков учитель, таков и ученик. Оба просто жалкие предатели и трусы. Вы не можете мне приказывать. Старейшина Лаэтаа, спешу напомнить, вы не глава секты, а точно такой же старейшина, как и я, учитель Гунжи или сестренка Лаюэ. Наш статус в секте полностью равен, абсолютно спокойно ответил ему здоровяк у ворот и тут же с почтением поклонился Гунжи. Учитель, рад приветствовать вас в добром здравии. Видимо, это и есть Лю Сюань, второй ученик старика. С нашим приходом он заметно расслабился, так что эта глупая провокация и оскорбление его ни капли не задели. Разве что на самого Лаэта он теперь смотрел с таким презрением, будто перед ним стоит не могучий практик, а навозная куча, вдруг научившаяся говорить. «Равны», — рассвирепел он. «Я и этот отброс Гунжи, и эта пародия на практика, может, когда-то он и победил обманом нашего главу, но теперь он даже не тень себя прошлого. Да стоит мне силой надавить, и он сдохнет. А ты попробуй, покажи, чего стоишь не на словах, а на деле», — довольно усмехнулся старик. «Лаэтаа, ты всегда был для меня просто посмешищем. Знаешь, почему ты стал первым советником? Думаешь, из-за силы? Нет, ты стал первым советником, только потому, что ты ничтожество, которым легко помыкать. Ты», — зарычал практик, и я почувствовал, как сила вокруг него пришла в движение. Он хотел обрушить всю свою мощь на старика, но в самый последний момент сдержался. «Хорошая попытка, Гунжи, но я еще не настолько выжил из ума, чтобы атаковать тебя рядом с озером священного карпа. А мне казалось, что настолько», — хмыкнул старик, пожимая плечами. «Ты же не побоялся послать армию туманников на наш форпост? Что ты несешь, безумный старикашка? Если бы я попытался сделать что-то такое, то клятвы убили бы меня на месте», — взревел практик. «Вот и мне тоже интересно, как ты их обошел», — хмыкнул Гунжи. Все практики, которые слышали его слова в шоке и неверии, смотрели на старого практика. Даже его ученики, кажется, были удивлены таким словам. На самом деле заявление действительно было довольно громким, но кажется, я понял, почему он так сказал. Это была проверка, и, кажется, этот Лаэтаа ее полностью завалил. По крайней мере, лицо у него на краткий миг стало очень испуганное. «Как жаль, что из-за недуга ты начал утрачивать и разум», — скривился Лаэтаа. «Пожалуй, я даже рад, что ты решил умереть прямо здесь, у источника. Достойный выбор. Какой недуг?» — хмыкнул старик. «Я полностью здоров и полон сил», — Лаэтаа ответил не сразу. Он с прищуром смотрел на нас, и с каждой секундой его лицо все больше и больше мрачнело. «Ну да, сейчас старик ощущается совершенно нормальным практиком пика меридиан. Та аномалия, которую я ощутил при нашей первой встрече, исчезла, вместе с повреждением духовных узлов. Так значит, слухи не врали, и ты действительно исцелился. Вероятно, не без помощи этих благородных господ», — кивнул он нам. «Прошу простить меня, что вам довелось стать свидетелями этой не самой приятной сцены. Увы, но в последнее время в туманной обители завелись вредители. Кайшен, наследник Феникса», ничуть не смущаясь, представился я. «А это мои прекрасные спутницы, Фэн Хуан, наследница Дома Морозных Фениксов, и Рэй Сао, дочь клана Сао, Грозных Драконов Небес». И если Рэй просто кивнула и приняла мои слова как должное, я специально у нее уточнял, как ее представить, если вдруг будет такая необходимость, то вот Фэн смотрела на меня с огромным недовольством. Потому что на вопрос, как именно ее представить, она, гордо распушив перья и для пафоса устроив небольшой снежный буран, выдала такое количество титулов, что покорительница небес была среди них самым скромным. И ведь про наследницу Морозных Фениксов я даже не соврал. Смотритель на испытание ведь рассказал мне историю Морозной Гряды и предков Фен, последняя из своего вида. Про ее слова перед входом в гробницу я тоже не забыл. Как там она сказала: «Славная традиция предков отправлять потомков в путешествие к небу». Тогда я подумал, что она просто в наглую врет перед кучей практиков уровня ядра. А что, если нет? Но за все время, проведенное в крепости, нам так и не удалось поговорить на эту тему. Но она хотя бы больше не становилась невидимой, чтобы сбежать от разговоров. Уже прогресс. И с некоторым скрипом, Буквально перед самым выходом она согласилась, что наследницей ее все же назвать можно, и это был ее единственный комментарий. Я молчал, ожидая, что скажет мне этот практик. Мне было любопытно, нападать на нас он не решится, это я уже понял, но как он себя поведет, а то он какой-то откровенно странный, чуть ли не слюной от ярости брызжет. Я все еще помню, что стихия весьма влияет на людей, и такого поведения я мог бы ожидать от своих родственничков из клана Феникса, а не от этого практика тумана. Кончено, бывают и индивидуальные особенности, но все же, можно сказать, у меня снова заиграла та самая чуйка, предвещающая скорые неприятности. Рад приветствовать вас в стенах туманной обители. Как первый старейшина, хочу сказать, что вы можете чувствовать себя здесь как дома. Я не знаю, что вам наговорили эти люди, но поверьте, они точно не те, кого можно назвать праведными даосами. Они лишь пытаются воспользоваться вашим благородством и ввести в заблуждение. Гунжи, предатель, любивший прошлого главу секты, то, что он до сих пор жив, это лишь следствие милосердия некоторых наших старейшин, одним из которых до сих пор остается и сам учитель Гунжи, добавил Лю Сюань, заработав недовольный взгляд практика. Это просто формальность, поморщился Лао Тао. Из-за клятв мы не можем лишить его статуса, но я работаю над этим. На следующем собрании мы поднимем вопрос о поражении в правах так называемых почетных старейшин и сможем наказать предателя по всей строгости. Небо на нашей стороне, наследник Кай. Мы, праведные практики туманной обители, изо всех сил боремся за выживание секты. И что же вы предлагаете? Перебил я его. Я предлагаю проследовать со мной в верхний город и все обсудить в более приятной обстановке. Вкусная еда, мягкая постель, красивые девушки, то, что нужно, чтобы отдохнуть после испытаний гробницы. Туманная обитель готова принять вас со всем радушием. Три старейшины изгоя, не то общество, которое пристало наследнику Феникса, ответил он. Заманчивое предложение, кивнул я и даже ни капли не соврал. Но перед этим мы бы хотели покультивировать возле озера священного карпа. Разумеется, позже мы воспользуемся вашим гостеприимством. При всем уважении, но в дошедших до меня новостях была одна небольшая неточность. Я понимаю, это пустая формальность, но священный договор дарует право прохода только представителям Кальтина. Скажите, уважаемый наследник Кай, вы прибыли с Кальтина? Спросил он, довольно улыбаясь. О, как же от него сейчас перло самодовольством, он искренне верил, что только что нас переиграл.